Глава вторая. В букмекерской конторе было людно. Ну, правильно, суббота, вечер, то есть пора хороших матчей. У мониторов собрались завсегдатаи, а у окошка приема ставок выстроилась очередь. В воздухе висело напряжение и царил дух азарта. Саня частенько бывал здесь. Когда получаешь в два раза меньше денег, чем тебе нужно, начинаешь искать дополнительные способы заработка. А получить большую сумму денег, абсолютно ничего не делая, можно только в букмекерской конторе. И Саня уже знал, на что поставит. Он с 5 лет любил футбол и хорошо в нем разбирался, но вот в ставках везло далеко не всегда. Жадные футболисты словно сговаривались сыграть в ничью, когда Саня ставил на победу той или иной команды. А когда он уверенно полагался на ничейный результат, те же самые команды выдавали голевой переполох с 5-6 мячами в разные ворота. Теория заговора была очевидна. Но Саня верил, что сегодня ему повезет. Его ставка была 100%. Наконец, плешивый дядя с трясущимися от похмелья руками освободил место, и Саня оказался у окна. «Здравствуйте!» – улыбчиво поприветствовал он. Девушка в окошке улыбнулась так радостно, словно ждала этих слов всю жизнь. «Добрый вечер. На что будете ставить?» «Как на что?» – удивился Саня. «На футбол?» «Норвич, Ман-Сити, победа Манчестера плюс тотал больше 3,5». «Очень хорошо. Сколько ставите?» «Чего хорошего, дура?» – подумал Саня. «Через 2 часа ты отдашь мне кучу своих денег». А вслух сказал. 7 000. Вот, возьмите». Это были его последние деньги. В тощем кошельке осталось лишь 300 рублей на пропой души. Девушка приняла деньги и выдала Сане чек. «Так уверены в выигрыше?» – спросила она, лукаво улыбнувшись. Евлантьев посмотрел на нее снисходительно, словно на ребенка. «Вы, красавица, явно не интересуетесь футболом. Я вообще-то тороплюсь пить пиво, но ради вашей милой улыбки задержусь еще на минуту и объясню вам расклад. Итак, играют 2 абсолютно разные команды. Манчестер, чемпион Англии, и Норвич, чемпион водокачки. Манчестер в прошлом туре выдал отличный матч и разгромил Брайтон. Поэтому теперь он уверенной поступью будет догонять своих вечных врагов, мерсисайдцев. Ну а что Норвич? Норвич не так давно проиграл средненькому Вестхэму. А против Манчестера тем более не выстоит». «Ну, как вам экскурс в футбольный мир?» «Впечатляюще», – протянула девушка, глядя на Евлантьева очень внимательно. «Вы такой вежливый, быть может, встретимся вечером после моей смены?» «Мы встретимся только один раз, когда я буду забирать у вас мой выигрыш. А теперь я пойду пить пиво». Саня подошел к барной стойке, заказал 0,5 живого нефильтрованного и расположился у ближайшего монитора. Нефильтрованное оказалось отвратительным пойлом. До 20:30 Евлантьев полудремал в кресле, изредка поглядывая по сторонам. В зале было прилично народу, человек 30. Рядом сидел мужчина, всем своим видом показывая, что он эксперт в ставках. В руках у него был блокнот, в который он что-то не спеша записывал. «Ну давай, давай, записывай, все равно я выиграю», — весело подумал Саня. Но вот пришло время, команды вышли на поле, и матч начался. Это у нас был вечер, а в Англии вовсю светило солнышко. Саня уселся поудобнее, чтобы явственно видеть, как к нему приходят его деньги. Манчестер активно начал игру, создавая несколько хороших моментов. Евлантьеву было скучно, он знал, чем закончится этот матч, и был уверен в успехе. Но вот Норвич заработал угловой. Мяч взвился в воздух и опустился прямо на голову игроку в желтой форме. Тот пробил головой, и мяч оказался в воротах Манчестера. «Саня вскочил! Что?» – заорал он на весь зал. Люди вокруг начали оборачиваться, и Евлантьев взял себя в руки. «Ничего страшного, каждый угловой – это лотерея. Даже аутсайдер может забить фавориту». Саня не сомневался, что Манчестер быстро отыграется. Однако с каждой минутой в его душу закрадывались нотки опасения. От былой уверенности не осталось и следа, когда Норвич выбежал в контракту. Она была настолько красива и филигранна, что Саня схватился за сердце. И вот последовала точная передача, и игрок Норвича забил в пустые ворота. Сани сидел, разинув рот, и не понимал, что происходит. «Алло, Манчестер! Вы на минуточку чемпионы! Где ваша чемпионская игра?» Впрочем, Норвичу тоже надо отдать должное. Если не знать, кто играет, то и не скажешь, что эта команда еще год назад тащилась в чемпионшипе. Все же под конец тайма Манчестеру удалось отыграть один гол. Агуэра головой отправил мяч в ворота, и Саня, глядя на повторы этого прыжка, слегка успокоился. «Ничего страшного», — уверил себя он. «Манчестер в перерыве возьмет себя в руки и выйдет на поле с боевым настроем». Пока команды отдыхали, Саня нервно прохаживался по залу. Ему хотелось заглянуть в будущее и увидеть результат матча, но, увы, он не обладал способностями осьминога Пауля. Второй тайм начался бодро. Манчестер действительно вышел с настроем поскорее забить, но вышло все как в ночном кошмаре. Защитник чемпионской команды замешкался, у него отобрали мяч, и в итоге футболист Норвича с неприличной фамилией забил третий гол. Счет стал 3-1. «Ты идиот!» – снова закричал Саня, адресуя вопрос защитнику Манчестера. «Как так можно? Ты что, слепой? Как ты его не заметил? Проверь зрение!» Он так разорался, что знаток ставок, сидящий рядом, позволил себе реплику. «Вы не могли бы говорить тише? Никому ваши выкрики не интересны». «Вы не могли бы пойти нахрен? У меня ставка горит!» – в ярости ответил Саня. Но злился он не на соседа по монитору, а на непутевых игроков Манчестера, которые показывали сегодня совсем не чемпионскую игру. Впрочем, у них было еще 40 минут, чтобы отыграться. Следующие полтайма они всеми силами пытались затолкать мяч в ворота неприступного Норвича головами, ногами и, пожалуй, даже силой мысли, но ничего не получалось. Забить удалось лишь на 88-й минуте, когда уже было поздно. И тем не менее Саня в отчаянии начал приговаривать: «Боже, пусть они победят! Пожалуйста, пусть они победят! И тогда я почти все деньги отдам на выплату неустойки по ипотеке. А себе оставлю только 2000 на еду. Пусть они победят! Прошу!» Наступила 90-я минута, счет оставался прежним. Саня заговорил еще напористее. «Хорошо, я все деньги отдам за неустойку. А себе не оставлю ни рубля. Пусть только они победят. Пусть победят!» Но прозвучал финальный свисток. Матч закончился, а вместе с ним закончились и надежды Евлантьева. Он сидел словно громом пораженный. Совсем не такого исхода он ждал. Через пару мгновений Саня оказался у окошка и обратился к давешней девушке. «Отдайте мне мои деньги», – потребовал он трясущимся от отчаяния голосом. «Да, конечно, ваш чек, пожалуйста». Саня протянул бумажку, девушка что-то проверила в компьютере и сочувственно вздохнула. «Извините, но ваше пари проиграло. Мне очень жаль». «Я знаю, что проиграла», – перебил Саня, злясь все больше. «Но этого не может быть! Это бред какой-то! Верните мне мои деньги!» «Я не могу!» «Что значит «не можешь»? Тебе жалко, что ли? Это были мои последние деньги, понимаешь?» Сзади появился все тот же человек с блокнотом. Он аккуратно постучал Евлантьева по плечу и сказал: «Прошу прощения, вы еще долго, мне нужно срочно сделать ставку». «Заткнись», — велел ему Саня. Девушка тем временем собралась куда-то уйти, но Евлантьев наполовину залез в окошко и схватил ее за руки. «Стоять!» – заорал он. «Где мои деньги?» «Я сейчас охрану позову!» – вскричала девушка возмущенно и одновременно испуганно. Судя по всему, она не каждый день видела людей, заползающих к ней через маленькое окошко. Тем временем человек с блокнотом ухватил Саню за ноги и стал тянуть его назад, приговаривая: «Вот-вот начнется матч, мне срочно нужно сделать ставку». «Я тебе сказал, бестолочь, заткнись», – рявкнул Евлантьев и легнул дотошного противника ногой. Но для этого ему пришлось отпустить девушку, и она стремительно кинулась прочь. А человек с блокнотом тем временем посмотрел на часы и заорал в отчаянии. «Ну все, я опоздал! Это ты виноват, сволочь!» Он собрался броситься на Евлантьева, но тут в зале появился человек в строгом костюме. Он шел в сопровождении той самой девушки. За пределами окошка она показалась Сане слишком худой и длинной, и он обрадовался, что не пойдет с этой дылдой на свидание. «Что здесь происходит?» – грозно отчеканил охранник. Саня понял, что сейчас его вышвырнут из заведения, а может, еще и накостыляют. Поэтому приготовился обороняться до последней крайности. Но тут кто-то бесшумно подошел к нему со спины, и в помещении послышался тихий, но властный голос. «Все в порядке, этот парень со мной». Евлантьев резко обернулся и увидел высокого статного человека. «Пройдемте», — шепнул незнакомец. Евлантьеву не понравилась эта идея, однако ему не хотелось оставаться в компании охранника и жадной дылды, поэтому он повиновался и пошел вслед за странным господином. Рядом снова возник игрок с блокнотом. «Я требую компенсации, из-за вас я не успел сделать очень перспективную ставку». Незнакомец подошел к нему вплотную и сказал лишь два слова. «Пошел вон!» Бедолага трусливо сглотнул под действием тяжелого взгляда и стремительно удалился. Охранник и девушка, словно онемев, замерли на месте и подобострастно смотрели на таинственного человека. «Ну и дела!» Саня был заинтригован и на мгновение даже забыл о проигранных деньгах. Незнакомец отвел Евлантьева в вип-зону, где уже был сервирован столик, на котором соблазнительно располагались различные яства. «Присаживайтесь», — предложил незнакомец и, подавая пример, опустился в кресло. Саня осторожно занял свое место и внимательно поглядел на человека перед собой. Тот был собран и не выражал мимикой ровно никаких эмоций. «Угощайтесь», — сказал он, указав на еду. Хоть Саня и был жутко голоден, он все же решил воздержаться от чревоугодия, по крайней мере до тех пор, пока не станет ясна суть происходящего. «Вы здесь главный?» – спросил Евлантьев. Ответ незнакомца был уклончивым. «Не совсем, но я часто тут бываю. И знаете, что я понял за многие годы? Никогда не нужно ставить последние деньги. Удача, она как юная девица». Чем меньше мы проявляем к ней знаков внимания, тем больше она к нам тянется. Поэтому в азартных играх всегда побеждают те, кто приходит не ради выигрыша, а ради банального удовольствия. А тех, кто, дрожа всем сердцем, ставит последние крохи, удача обходит стороной. Такие люди ей не интересны. Саня начал подозревать, что перед ним обыкновенный болтун, которому просто не с кем поговорить на задушевные темы. Однако холодный взгляд незнакомца не позволял этому подозрению развиться в полной степени. «Ваше сегодняшнее выступление, сопряженное с насилием по отношению к работникам и посетителям конторы, меня очень развеселило», – продолжал незнакомец за могильным голосом. «Однако вы, Александр Евгеньевич, должны понимать, что такие действия могут преследоваться и караться по закону. Или вы не боитесь стать преступником?» «Откуда вы знаете мое имя?» – воскликнул Саня в неописуемом изумлении. За последний год к нему никто не обращался так уважительно. «Александр Евгеньевич». Иные люди, вроде доблестных коллекторов, обращаясь к нему, в лучшем случае обходились милыми прозвищами «гад» и «сволочь». А незнакомец тем временем сдержанно отвечал. «Психологический портрет, толкование имени, психоанализ и эзотерика». Саня, конечно, ничего не понял и слегка оторопелым голосом спросил. «Ну, допустим, так. А что вам от меня нужно?» Незнакомец рассмеялся, но смех этот был безрадостным и мертвенным, словно исходил из преисподней. «Это не мне нужно, а вам. Судя по бурной реакции, вы оставили здесь все свои деньги. И теперь вам нужны средства к существованию, не так ли?» «Предположим. В таком случае я могу предложить вам работу. Инстинкт самосохранения подсказывал Евлантьеву не связываться с таким человеком. Что-то было не так с этим незнакомцем. Какой-то нездоровый огонек, скованный во льду холодных глаз. «В чем заключается эта работа?» – осторожно спросил Саня. «Вы должны поучаствовать в одном эксперименте. Это будет ряд заданий различной сложности. И всего за сутки вы сможете получить больше денег, чем за всю свою жизнь». «Ну, ясно». Саня понял, что столкнулся с каким-то ненормальным махинатором. К тому же мошенником. А посему не стоило тратить на него свое время. «Извините, но я уже трудоустроен и в дополнительном заработке не нуждаюсь», — лаконично ответил Саня и поднялся. Но незнакомец, видимо, не желал так просто его отпускать. Он тоже встал и вынул из кармана черную визитку. «Я знал, что вы именно так ответите. И все же, если передумаете, позвоните». Саня взял бумажку. Золотым узорчатым шрифтом на ней было напечатано «Фонд Господин Небес. Б.А. +799 3 звездочки 77 77». Саня иронично вскинул брови. «Господин Небес? Б.А.?» «Б.А.», — подтвердил незнакомец. «И большая просьба, звоните ночью, днем я не работаю».